Да нет, ничего такого. Просто Рим, площадь Испании, потрясное мороженое, солнышко. Только и всего. А я решила, что вы... Впрочем, неважно. Нет уж, договаривайте, что вы там насчет меня решили. У меня было два варианта. Либо вы здорово и счастливо влюблены, либо, наоборот, только что развелся. Именно. Увы, ни то, ни другое. Просто я умею наслаждаться моментом. Мне было хорошо. Я ответила на ваш вопрос. Пожалуй. А что вы делаете сегодня вечером? Сегодня вечером я занята. Ну что ж, не смею настаивать, но мне жаль. Скажите, прекрасная незнакомка, как вас зовут? Хотя сперва следует мне представиться. Гунар Лиепинш. Вы латыш? На одну четверть. А меня зовут Фаина. Какое редкое имя. Кажется, никогда не знал ни одной Фаины, кроме разве что Раневской. Я развела руками и улыбнулась. Я все-таки почти угадала. Хоть и не скандинав, но прибалт, что, в принципе, почти одно и то же. Словом, викинг. А завтра примерно в это время вы свободны? Увы, нет. Ну что ж, тогда прощайте, прекрасная незнакомка. Нет, не так. До свидания, прекрасная Фаина. Удачи на переговорах, Гунар. Я повернулась и пошла прочь. Почему я не захотела встретиться с ним еще разок? Испугалась, наверное. Ни к чему мне сейчас заводить какие-то новые отношения. Я чувствовала, что понравилось ему, а он мне, кстати, не очень, слишком красивый. Мои родители расстались, когда мне было 10 лет. Поначалу я страшно горевала, но, повзрослев, поняла, что только чудом они продержались вместе столько лет. Как там у Пушкина? Они сошлись, вода и камень, стихи и проза, лед и пламень. В отце бушевала смесь разных кровей — итальянской, еврейской, польской и русской. В маминых жилах текла смесь русской и финской. Мама во всем и всегда стремилась к порядку. Она просто не могла жить, если что-то было не сделано, не улажено, не соответствовало ее представлениям о пресловутом порядке. Отец был человек стихийный. Ему этот порядок претил. Он вечно дразнил маму фрау Орнунг. Словом, они расстались. И я помню, когда отец забрал из дому свои вещи, мама вдруг тяжело вздохнула. Но это был вздох облегчения. Наконец-то в доме воцарится порядок. И он воцарился. Но я затосковала. И с нетерпением ждала воскресенье, когда отец забирал меня, и мы с ним шли нарушать порядок. Это было так весело. Он вел меня куда-нибудь, куда мама ни за что бы меня не пустила. Например, в парк культуры на аттракционы. А потом в боулинг, тогда это называлось Кегельбан, где пили пиво, курили, и вообще была совсем не детская атмосфера. Тем более, что там стояли чуть ли не первые в Москве игровые автоматы. Папа катал шары, а я играла на автоматах. Потом мы шли в какой-нибудь ресторан в творческих клубах Москвы, в дом кино или дом литераторов, или дом архитектора, или ВТО. Отец был модным фотографом. Разумеется, маме я не рассказывала о наших похождениях. Я говорила, что мы были в цирке, или в театре, или в зоопарке. «Не надо маме все рассказывать, она огорчится», — предупреждал отец. «Папа, ну ты же сам сколько раз говорил, врать нехорошо». «Врать плохо, а вот умолчать иной раз просто полезно для здоровья».